тобою назову море, небо и листву, все созвездия и цветы, вся земля зовется ты. Слов не надо, все слова старые, берегите силы для другой игры. Матушка природа, добрая душа, безвозмездно нищим дарит малыша. Пользуйтесь природой, делайте детей, сыпьте их в копилку будущих смертей. Чтобы не после тяжких трудов. Прибытие, здрасте, как здоровье, сэр! Как песочек наш в карманы ваши ловится, мразь чилийская, притопали старатели! Дармоеды все ручьи перелопатели! Ну и рожи! Поглядите на трехпалого! Обхождение, да? О, смердя! Иначе вы-то из рождения! Чи! Ой, как страшно, ишь! Глазищами ворочит! И, видать, до наших девочек охочие! Дядя пошутил, ведь это шутка, верно? Я бы все ему просил, хоть он воспитан скверно. Ты Библию в последний раз давно читал трехпалый. Евангелие учит нас не горячить, не балуй. Я на библейском языке тебя давно толкую. Тебя ударит по щеке, а ты подставь другую. Вот бутылка, вот стакан. Берегите, ты все катан. Ставь слезы прочь, один, а не долго один. оно начало. Все пойдет как шло, все пойдет как шло. Пусть друг другу глотки рвут добро и зло. Свет сверкнет и меркнет, темнота навек. Мотыльком над свечкой вьется человек, вьется человек. Раз на свет родился, заплатить изволь, заплатить изволь. На земном базаре вместо денег боль, вместо денег боль. Лакомство не любишь набивать живот. Для свинцовой снеди подставляй свой рот. Ну, ребята, начинайте.